Время шло. Она опять стала ко всему безразличной, но мысль о том, что она будет делать, если ребенок окажется девочкой, посещал ее все чаще. Амон ничего не обещал ей, и даже в уединении собственной комнаты, ночь за ночью простаивая на коленях перед его алтарем, она не ощущала согревающей уверенности в ответ на свои молитвы. Она приказала приносить больше жертв и велела Тахути отлить для храма новые двери из меди и бронзы, украшенные электрумом, чтобы Бог видел, как она ему предана. Когда их навешивали, она сама пришла совершить приношение, крохотное на фоне непомерно больших створок, которые полыхали в лучах раскаленного до бела ра, так что сияние густо-коричневого металла можно было видеть с другого берега реки. По мере того, как близился срок, беспокойство Хатшепсут распространилось сначала на ее непосредственное окружение, а потом на весь город. Так что и жители Фиф, и обитатели дворца, и жрецы в храме просто сходили с ума, гадая, кто же родится у царицы. Сен-Мут, видя в царице отражение собственных потаенных желаний, выбивался из сил, стараясь занять ее текущими делами, но даже его общество не приносило ей облегчения. С горечью она думала о том, что это ее последний шанс, что только дав Египту наследника чистой царской крови, она сможет смириться с мыслью о необходимости до конца дней прятать свое могущество за спиной Тутмоса. Наконец срок настал, и князей Египта снова призвали к царскому ложу. На этот раз роды были стремительными. Хатшепсут, которая в перерывах между схватками расхаживала по комнате от стены к ложу и обратно, мучимая сомнениями и нетерпением, едва успела лечь и приготовиться, когда младенец, громко крича и молотя ручками и ножками, явился на свет. Мгновение все, затаив дыхание, ждали, но вот повитуха с улыбкой повернулась к ним, а лекарь начал собирать свои снадобья. «Снова девочка и красавица!» Хатшепсут издала долгий протестующий крик и зарылась головой в подушки, а мужчины молча вышли из комнаты, обрадованные рождением еще одной царевны и озадаченные реакцией царицы. Ибо все понимали, что в случае неожиданной смерти Неферуры другая царская дочь узаконит право наследника на престол, когда придет время. Сен-Мут замешкался у дверей, всей душой стремясь обратно в комнату, чтобы утешить женщину, чьи рыдания не могли заглушить даже подушки. Но мудро решил оставить ее одну, приложил свою большую печать к свитку на коленях писца Анена и зашагал сквозь шелести ночи домой к себе во дворец. Тутмос не был так деликатен. Он стоял у ложа, склонившись над женой, и, не зная, как выразить свое участие, молча гладил ее содрогающиеся плечи. Но когда он попытался ее приподнять, она сердито вырвалась из его рук, и фараон, подоптавшись еще рядом, ушел. Ему было больно от сознания ее поражения и своей неспособности понять, что творится в его голове. Но в конце концов, — думал он, виновато пробираясь назад в свои покои, — она и впрямь дитя Амона, его истинное подобие в Египте, а Богу должно быть нелегко умереть, зная, что он не оставляет после себя другого бога на троне. В более тонкие детали ситуации Тутмос предпочел не вникать. И к тому же он рано встал в этот день, поэтому сразу лег в постель и крепко заснул. В детской Неферура с опасливым благоговением рассматривала маленькую сестричку. А измученная мать наконец-то забыла с беспокойным сном. Асет взяла с Тутмоса обещание послать ей весточку, как только Хатшепсут родит. И он, прежде чем спуститься со вздохом на свое ложе, отправил к ней глашатая. Он очень хорошо представлял себе ее реакцию и теперь тоскливо желал, чтобы она не была такой злорадной и алчной. «Ну, что поделаешь», — подумал он, когда раб укрыл его простыней и с поклоном вышел из комнаты. «Даже фараон не может иметь все». Асет повела себя именно так, как он ожидал. Глашатый застал ее в саду, где она бросала мяч сыну, а он бегал за ним среди деревьев, пытаясь перепрыгивать через цветочные клумбы. При виде высокого мужчины, который широкими шагами шел к ней по траве, и двух его телохранителей, которые следовали за ним точно пара молодых львов, она поднялась, ее сердце быстро забилось, и мяч выскользнул из внезапно похолодевших пальцев. Глашатые телохранители его величества поклонились Асет. Она подняла дрожащую руку и заслонила глаза от солнца. «Ну!» — нетерпеливо потребовала она. «Ну! Кого родила царица? Мальчика или девочку?» Глашатый едва заметно улыбнулся. «Божественная супруга, возлюбленная двух земель, сегодня разрешилась от бремени девочкой, ваше высочество!» Глаза Асет сузились и вспыхнули, и вдруг она захохотала. Она хохотала до тех пор, пока слезы ручьями не потекли по ее лицу, до тех пор, пока не согнулась пополам от хохота. Мужчины смотрели на нее во все глаза, не веря, что возможно такое открытое неуважение. Тутмос подбежал к ней, подобрал мяч и стоял, прижимая его к себе, а его глаза делались все круглее и круглее. А мать все хохотала и остановилась только тогда, когда у нее заболел живот. Наконец она выпрямилась, хватая ртом воздух и вытирая слезящиеся глаза куском льняной ткани. Глашатый холодно ждал, сохраняя бесстрастное выражение на лице. — Что прикажете передать фараону? — спросил он. Его ледяной тон заставил ее очнуться, и она ответила, дерзко глядя ему в глаза. — Ничего. Скажите ему просто, что я сегодня здорова и очень счастлива. Он чопорно поклонился, повернулся на пятках и зашагал прочь, прямой как палка. Асет опустилась перед Тутмосом на колени и принялась в порыве радости ласкать его бритую головенку и смуглые руки. — Ты слышал, царевич мой маленький, ты слышал, ты станешь царем Тутмосом Третьим, как ты будешь хорош в сияющем двойном венце и как могущественен. Я, скромная танцовщица из Асуана, стала матерью фараона. Но выражение лица Асет, когда она взяла мяч из рук сына и запустила его изо всех сил, не было ничего скромного. Мяч взмыл в воздух, все выше, выше, вот он растворился в солнечном свете, а потом упал прямо за стену, которая отделяла ее владение от владений Хатшепсут. Тогда она снова расхохоталась, приняв это за добрый знак, потом взяла сына за руку и не спеша повела его во дворец. Каким-то образом об этом происшествии стало известно, и через два дня уже все знали, как вторая жена Асет долго и громко смеялась над тем, что царица родила вторую дочь, и осмеливалась даже передать самому фараону, как она счастлива. Дошла новость и до Хатшепсут, который проболталась однажды утром парикмахерша, и царица, с трудом сохраняя на лице бесстрастную маску, хотя внутри у нее все кипело и клокотало от гнева, дождалась, пока глупая женщина уберется. Тогда она одним взмахом руки смела с туалетного стола все баночки с косметикой и направилась в приемную Тутмоса, оттолкнув стоявшего у дверей часового с такой силой, что тот ударился о стену и выронил копье. Несмотря на то, что она еще не полностью оправилась после родов и чувствовала себя слабее, чем обычно, Хатшепсут решительным шагом подошла к окруженному придворными трону, на ступеньке которого примостилась Асет, и велела всем им убираться. — Это и тебя касается, ты шлюха! — прикрикнула она на Асет. Лицо ей в этот момент было перекошено от по-настоящему звериной ярости, так что Асет подпрыгнула и, пригнувшись, шмыгнула мимо царицы, вмиг позабыв о своем обычном нахальстве. Потрясенный Тутмос спустился с трона. А Хатшепсут шагнула вперед и вплотную приблизила свое пылающее гневом лицо к его лицу, так что ему пришлось даже немного отступить. — Тебя мямлю, я еще терплю! — закричала она. — Терплю твою вопиющую никчемность и глупое позерство. Но чтобы меня оскорбляло в моем собственном дворце под носом у высших чинов двора деревенская девка, вырядившаяся царевной, Это уж слишком. Она потрясла кулаком у него перед носом и плюнула на пол. Потом развернулась так, что юбки взлетели, и заходила по комнате взад-вперед, гневно раскачивая серьгами и звеня браслетами. «Я терпела ее, Тутмос, ради тебя. Фараон ничем не нарушил закон, — говорила я себе. Он имеет право взять другую жену, потому что такова его привилегия, даже если выбор ее пал на женщину, чье происхождение, и род занятий оскорбляют самый воздух, которым я дышу. Она глупа и вульгарна, Тутмос, и никогда не научится добродетелям, которыми обделена от рождения. Но теперь моему терпению, моей готовности идти тебе навстречу, нанесен последний решающий удар, и нанесли его вы оба. Да, оба! — она ткнула в него пальцем, обличая, и он весь сжался под ее взглядом. Ибо оставить такую дерзость, такую ересь безнаказанной, значит сказать всему городу: «Глядите! Одна моя жена смеется над другой, и я смеюсь вместе с ней». Ей не хватало воздуха, и она замолкла, стиснув кулаки и побледнев. Но это был еще не конец. «Более того, — сказала Хатшепсут уже спокойнее, подходя к нему, — если ты сам не прикажешь ей оставаться в своих комнатах и не податься мне на глаза, пока мой гнев не утихнет, я прикажу ее выпороть. Я сделаю это, Тутмос. И ты меня не остановишь. Асет, нужно преподать хороший урок, и сделать это надо сейчас, пока ее растущая жадность и честолюбие не привели ее на эшафот». Несчастный Тутмос крутил кольца у себя на пальцах. Ее ярость не произвела на него большого впечатления, ведь он знал, что характер у нее настолько же отходчивый, насколько и вспыльчивый. Но он знал, что она права, и что он сам из трусости допустил, чтобы такое вопиющее нарушение дворцового этикета и вообще приличий осталось безнаказанным. «Мне в самом деле очень жаль, Хатшепсет, и ты права», — заговорил он, видя, что ее гнев постепенно ослабевает. «Разумеется, я накажу Асет, но ты должна понимать, что она получила не столь утонченное воспитание, как мы с тобой. Жизнь у нее была не из легких». «Ах, Тутмос! — возразила Хатшепсут устало. — Сколько людей рождаются в нищете и живут себе тихо и скромно, служа Богу и своим ближним. В целых Фивах не найдется другой женщины, которая проявила бы такое жестокосердие к самому злейшему врагу, какой Асет проявила ко мне. А ведь я ей не враг». И она поняла бы это, если бы только дала себе труд подумать как следует. Я могла бы стать ее другом. — Она тебя боится, — указал Тутмос. — Она чувствует себя неуверенно, вечно оглядываясь через плечо, ведь для нее царица серьезная соперница. Хатшепсут отрывисто рассмеялась. — Да как она смеет думать о каком бы то ни было соперничестве между нами? Пусть себе оглядывает через плечо, сколько ей заблагорассудится, у нее нет других врагов, кроме нее самой. — Прости меня, — повторил Тутмос, — мне приказать ее выпороть? Хатшепсут взглянула на его озабоченное, нахмуренное лицо с жалостью и презрением. — В этом нет необходимости, по крайней мере, сейчас. Но если она будет продолжать упорствовать в своей глупости, то это может казаться единственным средством. — Нет, Тутмос, просто запри ее в покоях и запрети выходить в сад. Я не хочу ее видеть ни за обедом, ни на прогулке, ни во время праздников, а теперь я возвращаюсь к себе. Хатшепсут рассеянно отвесила ему короткий поклон и пошла к двери. Вдруг она обернулась и с кривой усмешкой, точно упрекая сама себя, спросила: — Как тебе твоя новая дочь? Он смущенно переступил с ноги на ногу. — Честно говоря, Хатшепсут, я не знаю. Она, безусловно, здоровее, чем Неферура, но черты лица у нее какие-то смазанные. Она не похожа ни на тебя, ни на меня, ни на кого из наших родителей. Хатшепсут скорчила гримаску. — Вот именно! — бросила она. — Ну что же, Амон не захотел дать мне царя в сыновья. И она вышла, тихонько притворив за собой дверь. Девочку назвали Мериет Хатшепсут, и Хатшепсут приняла этот выбор, не моргнув глазом. Имя было хорошее, надежное, оно не будило никаких воспоминаний или предчувствий. И ребенка в должном порядке принесли в храм и представили Богу. Сен-Мут не испытывал никаких опасений за эту девочку. Она была очень здорова, росла не по дням, а по часам, и все же не вызывала в нем столь же теплого чувства, как хрупкая Нефирура. Он был доволен, что его не назначили ее опекуном. Радовало Сен-Мут и то, что Хатшепсут быстро оправилась после вторых родов, уже через несколько дней вернулась к делам. Дворец снова загудел, как большой улей, собирая точно нектар, золотую дань и высылая разведчиков, рабочих и посыльных, которые ездили по Египту, из конца в конец, исполняя приказы царицы. Хатшепсут справилась со своим разочарованием. Но, как и Сен-Мут, она не могла найти в своем сердце любви к младшей дочери. Она все время задавалась вопросом, потому ли, что так отчаянно хотела сына, или потому что отказалась поддержать девочку на руках в первый момент после ее рождения. Как бы то ни было, крохотное красное личико с тонкими чертами совершенно ее не трогало, и она чувствовала себя виноватой. Когда подошел первый день рождения, Мериет, Хатшепсут к своему ужасу заметила, что та похожа на Асет. Не лицом, а характером. Девочка казалась плаксой. Она то и дело заливалась слезами, иногда настоящими, но чаще притворными, чтобы получить то, чего ей хотелось. День за днем она испытывала терпение своих нянек. В детской стало шумно, и в конце концов Сен-Мут настоял, чтобы Нефирури отвели отдельный маленький покой. Хатшепсут согласилась, и царевну водворили в специально для нее отделанную комнату для слуг рядом со спальней матери. Так случилось, что царица и будущий соправитель сблизились еще больше, оставив плаксивого, вечно орущего младенца на печенье наемных кормилиц. У Хатшепсут и в мыслях не было пренебрегать Мериет. Она приходила играть с ней и покачать ее так часто, как только могла, но она была занятой женщиной, у которой никогда не хватало времени. Ей проще было брать с собой Нефируру и разговаривать с ней, переходя из храма в рабочий кабинет, оттуда в обеденный зал. А малышка в детской в бессильном гневе топала ногами, видя, как сестра и мать вместе уходят, оставляя ее с кормилицами и няньками. Мериет Хатшепсет очень рано узнала, что такое ревность.